Все это плохо кончится, — вздохнул Ула. — Да брось ты, подкачаем нефть и порядок, — сказал Эббе. — Я имею в виду, ты один. Ула щелкнул по монитору. Стрелка показывает 680 ампер. А емкость рассчитана на 500 номинальной нагрузки. Эббе только успел сказать «расслабься», и тотчас завыла тревожная сирена. «Черт!» — воскликнул Ула. «Так и есть. Полетел. Глянь по списку. Вызывай дежурного монтера». «Смотри», — сказал Гейр. «Т-2 тоже накрылся, и Т-3 на пределе. Бинго!» — крикнул Эббе. «Спорим, что Т-4?» «Поздно. Ему каюк», — сказал Гейр. Ула взглянул на обзорную карту. «Ладно», — вздохнул он. «Обесточенный нижний Согн, Фагерборг и Бишлет». «Спорим насчет того, что полетело?» — сказал Эббе. «1000 ставлю, что кабельная муфта». Гейр прищурил один глаз. «Измерительный трансформатор. Хватит и 500. «Кончай базар!» — рявкнул Ула. «Эббе, звони пожарным. Спорим, там горит?» «Согласен», — сказал Эббе. «На 200?» Когда в палате погас свет, стало так темно, что Юну показалось, будто он ослеп. Наверное, зрительный нерв повредился от удара, а последствия проявились только сейчас. Однако в коридоре сразу же послышались возгласы, в темноте проступили очертания окна, и он сообразил, что просто нет света. Скрипнул стул, дверь открылась. «Эй, ты здесь?» — сказал кто-то. «Да», — отозвался Юн неожиданно тонким голосом. «Я пойду гляну, что стряслось. Не отлучайся, ладно?» «Ладно, только...» «Да». «У них разве нет аварийного генератора?» «Думаю, есть. В операционных и в интенсивной терапии, понятно». Слушая удаляющиеся шаги полицейского, Юн смотрел на зеленый сигнал «выход над дверью». Это снова вернуло его мысли к Рагнхильд. Тогда все тоже началось в темноте. После ужина они вышли в ночной Фрогнер-парк, остановились на безлюдной площадке перед монолитом и стали смотреть на восток в сторону центра. И он рассказал ей ходячую историю про то, как Густав Вигеллан, чудаковатый скульптор из Мандала, согласился украсить парк своими скульптурами, при условии, что парк будет расширен и монолит будет стоять симметрично окружающим церквам, а главные ворота будут смотреть прямо на Ураньенборгскую церковь. Когда же представитель муниципалитета заявил, что парк не передвинешь, Вигеллан потребовал передвинуть церковь. Все это время она серьезно смотрела на него, и он думал, какая-то женщина сильная и умная, прямо страшно становится. «Я замерзла», — сказала она, кутаясь в пальто. «Может быть, вернем...» — начал он, но тут она положила ладонь ему на затылок и подняла к нему лицо. Никогда он не видел таких удивительных глаз, как у нее. Голубые, почти бирюзовые, с такими яркими, чистыми белками, что бледная кожа казалась смугловатой. И он поступил, как всегда. Сутулил спину, нагнулся. И тотчас ее язык скользнул ему в рот, влажный, горячий, настойчивый, мистическая анаконда, извивающаяся вокруг его языка, ищущая небо. Он ощутил горячее прикосновение прямо сквозь толстую шерсть фретексовских брюк, когда ее рука с поразительной точностью легла на определенное место. «Ну же!» — шепнула она ему в ухо, поставив ногу на ограду. Он опустил глаза и, прежде чем высвободился, заметил проблеск белой кожи там, где кончался чулок. «Не могу», — пролепетал он. «Почему?» — простонала она. «Я дал обет Господу». Она посмотрела на него, поначалу с недоумением, потом глаза подернулись влагой, и она тихонько заплакала, уткнувшись головой ему в грудь и повторяя, что никогда не думала, что снова найдет его. Он не понял, о чем она, но погладил ее по волосам. Вот так все и началось. Встречались они всегда у него на квартире и всегда по ее инициативе. Первые разы она еще пыталась вынудить его нарушить обет целомудрия. Правда, не слишком настойчиво, однако затем и ей словно бы понравилось лежать рядом в постели и просто ласкать друг друга. Время от времени, по непонятным ему причинам, она вдруг приходила в отчаяние и твердила, что он должен бросить ее. Говорили они мало, но его не оставляло ощущение, что воздержание лишь крепче привязывает ее к нему. Их свидания резко прекратились, когда он встретил Теа. Не столько потому, что он не хотел видеться с Рагнхильд, сколько потому, что Теа хотела, чтобы они обменялись запасными ключами от своих квартир. Это, мол, вопрос доверия, и он не нашелся, что возразить. Юн поворочился на больничной кровати, закрыл глаза. Лучше бы заснуть. Заснуть и забыть, если получится. Он уже погружался в дремоту, когда словно бы почувствовал дуновение. Инстинктивно открыл глаза, повернулся. В тусклом зеленом свете значка «Выход» увидел, что дверь закрыта. Пристально вглядываясь в тени, затаил дыхание и прислушался. Мартина стояла в темноте у окна своей квартиры на Сорген-фрегатта, где тоже не было света, и все-таки она разглядела внизу машину, похоже, Рикардова. Рикард не пытался поцеловать ее, когда она вышла из автомобиля, только смотрел собачьим взглядом и сказал, что станет новым главным управляющим. Все признаки налицо. Позитивные признаки выберут его. Во взгляде читалась странная твердость. А она тоже так думает? Она сказала, что он наверняка будет хорошим главным управляющим, и взялась за ручку дверцы, ожидая прикосновения, но ничего не произошло. И через секунду она уже стояла на тротуаре. Мартина вздохнула, достала мобильник, набрала номер, который он ей дал. «Слушаю». Голос Харри Холля звучал по телефону совсем иначе. А может, он просто был дома и говорил домашним голосом? «Это Мартина». «Привет». «Не поймешь, рад он или нет». «Вы просили подумать», — сказала она. «Не спрашивала ли кто о графике дежурств?» «О дежурстве Юна?» «Да». «Я подумала». «И?» «Никто не спрашивал». Долгая пауза. «Вы позвонили, чтобы сообщить об этом?» Голос был теплый, хрипловатый, словно со сна. «Да». «А что, не надо было?» «Надо». «Конечно, надо». «Спасибо за помощь». «Не за что». Она закрыла глаза, подождала и снова услышала его голос. «Доехали хорошо?» «Угу. Света нет. Здесь тоже. Скоро дадут, наверное. А вдруг нет? В смысле? Начнется неразбериха?»